Насколько я понимал, на это дерево влезть невозможно. И я так и сказал охотникам, когда они вылезли из дупла, и несколько остудил их радостный пыл. Потом мы уселись на землю, закурили и принялись обсуждать, что делать дальше. А Джейкоб тем временем бродил по всей ложбине и свирепо поглядывал на деревья. Наконец он вернулся к нам и заявил, что, кажется, придумал, как Питеру взобраться на верхушку дерева. Мы пошли за ним на самый край ложбинки, и тут он показал нам высокое, тонкое молодое деревце. Его верхушка доходила как раз до одной из могучих ветвей нашего дерева. Джейкоб предложил: пусть Питер влезет на молодое деревце, переберется оттуда на ветку большого дерева, а потом полезет дальше вверх, пока не достигнет верхушки полого ствола. Питер подозрительно оглядел деревце и сказал, что попробует. Поплевал на руки, обхватил деревце и пополз вверх, цепляясь за кору, еще и пальцами ног, гибкими, как у обезьяны. Однако, когда он добрался до середины, в футах в 70 от земли, деревце согнулось под его тяжестью в дугу, и ствол начал зловеще потрескивать. Стало ясно, что тонкое деревце не выдержит моего солидного древолаза, и пришлось ему спуститься к нам. Джейкоб, оживленный и ухмыляющийся, с важным видом подошел ко мне. «Масса, я могу лезть это дерево», — сказал он. «Я не жирный, не как Питер». «Жирный», — возмутился Питер. «Это кто жирный, а?» «Я не жирный. Просто этот дерево слабый, не может держать человека». «Нет, ты жирный», — презрительно ответил Джейкоб. «Ты всегда набивать полный живот. А теперь масса говорить, лезь на дерево. Вот дерево тебя не держать». «Ну ладно, ладно», — поспешно вмешался я. «Попробуй ты, Джейкоб. Смотри, только не свались. Слышь?» «Да, сэр», — сказал Джейкоб, бегом пустился к деревцу, ухватился за тонкий ствол и пополз вверх, извиваясь, как гусениц. Конечно, Джейкоб весил чуть не вдвое меньше Питера, и очень скоро он уже висел на самой верхушке, а деревце нисколько не согнулось, хоть и раскачивалось все время плавными круговыми движениями. Всякий раз, когда верхушка его клонилась к веткам большого дерева, Джейкоб пытался схватиться за ветку, но это ему никак не удавалось. Потом он взглянул вниз. «Масса! Я не могу ухватиться!» — крикнул он. «Ладно, слезай!» — закричал я в ответ. Джейкоб быстро спустился на землю, и я подал ему конец длинной крепкой веревки. «Привяжи к деревцу эту веревку, понял? А потом мы пригнем деревце к большому дереву». «Ну, понял?» «Да, сэр!» — ликующе воскликнул Джейкоб и снова вскарабкался на деревце. Добрался до верхушки, привязал там веревку и крикнул нам, что все готово. Мы взялись за другой конец веревки и потянули изо всех сил. Потом стали медленно отходить назад по прогалине, зарываясь ногами поглубже в мягкий рыхлый слой листвы, устилавший землю, чтобы найти упор. Деревце постепенно склонялось, и, наконец, его верхушка коснулась огромной ветви большого дерева. Проворно, как белка, Джейкоб протянул руку, схватился за ветку и перебрался на нее.